Утро застало венгерца на одре кончины. «Он умер!» — вскричал с досадою прокурор, воображая, что клад ускользнул уже от его химического процесса. «Дайте ему умереть своею смертью!» — гневно возразил артиллерийский ремонтер. «Итак, на одре кончины, — сказали вы». Больной был безнадежен. У него лопнула одна из кровеносных жил, и сердце его заливалось, тонуло в крови. С трудом мог он произносить слова, и молодой друг, пораженный ужасом и сожалением, подавлен тоской разлуки вечной, незаменяемой, ни на миг не покидал умирающего. От лекарей отказался венгерец, говоря, что не хочет обманывать себя пустыми надеждами, а священника не принял под предлогом различия вер. Настала ночь, и ему стало тяжело. Смертный час, видимо, близился, и ужасно казалась кончина умирающему. Тьма зияла перед ним, как вечность, блуждающие зрачки его то искали, то избегали чего-то в пространстве. Каждое дыхание его было вздохом тоски неизъяснимой, и хриплые стенания вырывались из уст. Наконец он дал знак, и все удалились, кроме юного друга его. Сначала разговор их был тих, но постепенно голос больного возникал выше и выше и снова стихал, как замерзающий ключ. Уже ни одной живой души, кроме их, не осталось в домике, и все спало в окрестности и вблизи. Только друг мой, движимый любопытством соучастия, сидел у двери общего коридора, прислушиваясь к каждому шороху. В комнате венгерца слышался лишь ропот невнятного разговора. И вот все притихло, все, кроме последнего дыхания отходящего. Но вдруг клик ужаса раздался там. Он был пронзителен и страшен. Сам друг мой в чуже оцепенел, не постигая тому причины. Слушает? Нет, это не обман воображения. Третий, незнакомый голос, голос могильный, голос нездешнего мира, произносил там звуки укора, и тяжкие стенания страдальца служили им страшным отголоском. Все слушали с напряженным вниманием. Полковник, опершись головой об руку, безмолвно следовал за рассказом, поверяя, кажется, слышанное с известным ему прежде. Только дождь, бьющий в окна, прерывал тишину залы. «Значение слов убегало, однако же, от уха моего приятеля», продолжал человек в зеленом сюртуке, испуганного тем, что он был уверен, как сам в себе, что никто не мог пройти в комнату больного, не быв замечен им сквозь замочную скважину. Дорого бы заплатил он тогда, если б можно было превратить стену, разделяющую их комнаты, в стеклянную. Наконец, явственно услышал он страшный последний стон венгерца, стон души, вырывающийся из тела. И потом долго длилось молчание, и потом шаги двух, не говорю людей, но существ по комнате. С треском растворились двери, свет фонаря сверкнул в коридоре, и он увидел... В это самое время быстрый топот ног послышался на лестнице, и дверь залы, сорванная ударом с крюка, раскочилась настежь обеими половинками. Гвардейский герой изменился в лице, артиллерист схватился за стакан, как за талисман против всякого наваждения. Драгунский капитан сжал ручку черкесского кинжала, по обычаю всех кавказцев, носимого на поясе. Чахоточный прокурор обомлел на стуле своем. а толстый барин с восклицанием «С нами крестная сила!» так внезапно прикатил свое туловище к столу,